Конец крысиного рая. И все же крысиный рай, как мы для себя назвали экспериментальный крысарий, прекратил существование в тот момент, когда мы меньше всего ожидали этого, читал Болтун. В крысарий проникли каким-то образом вши, расплодились с поразительной быстротой и создали свою социальность в точности по крысиным образцам. И тогда началось.